Глава 27. Следующий час ушел на то, чтобы найти Кристофа. Проклиная Ивантеева, которого я все-таки убью, набрал номер того самого детектива, которого нанимал следить за своим маленьким беглецом. «Виктор Белов? Как же, я вас помню. Таких щедрых клиентов не забывают», — пропыхтел мужчина в трубку. Он был заядлым курильщиком, дымил без остановки. «Мистер Хансен, мы общались с ним по-английски. Мне нужна ваша помощь». «Опять с тем парнишкой?» «Именно. Проследить, как тогда? Достать досье на еще каких-нибудь его друзей?» — расслабленно спросил мой собеседник. «Нет. Слушайте меня внимательно, Хансен. Я заплачу в 10 раз больше, но результат мне нужен мгновенно». «Я слушаю вас». Тон детектива сразу изменился. «Кристофа Янсена только что арестовали. В Стокгольме. Куда-то увезли. Мне нужен лучший адвокат и адрес полицейского участка. К адвокату обязательно переводчика. У вас на все про все 10 минут». «Размер бюджета на адвоката?» «Не волнует. Вопрос в качестве и скорости». «Я понял вас. Сделаю через 5 минут. Скажите, где вы находитесь». Назвал ему адрес и очень коротко рассказал о том, что случилось. Повесив трубку, он действительно справился за 5 минут. В нужный участок мы с адвокатом и переводчиком прибыли практически одновременно. Но к Кристофу, несмотря на все регалии, меня сразу не пустили. «Он сейчас на допросе у следователя», — пояснил адвокат. Предстоял еще бесконечный час ожидания, и лишь тогда сначала адвокат, а потом уже и я сам, прорвался к нему. «Следователь», — на ходу переводил мне переводчик слова адвоката, — «сказал, что вы зря вызвали команду поддержки. Он провел допрос господина Янсена и сам собирается выпустить его без дополнительных разбирательств. Представители шведской полиции провели нас длинным коридором к их местному обезьяннику, увидел его сразу. Он сидел на скамейке, уперев локти в колени, и обхватив ладонями мою любимую светловолосую голову. Какой-то громила 2 метра в высоту и столько же в ширину пытался к нему подкатить, недружелюбно хлопнув моего беглеца по плечу. Мое тело среагировало раньше мозгов, бросился к решетке, но Кристоф отреагировал еще быстрее. Молниеносным движением он поймал руку нападавшего так, что в следующую секунду тот практически по собственной воле рухнул перед ним на колени. «Янсен!» — крикнул на него полицейский, открывая замки. Кристоф поднял голову и, наконец, увидел меня с сопровождающими. Представитель закона ему что-то выговаривал на их родном, но мой беглец видел лишь своего придурка. «А тебе идет», — ухмыльнулся я, внутренне выдохнув от облегчения. «Конечно, придурок я. Кристоф легко справится практически с любым обидчиком». «Что идет?» — поднявшись и направившись на выход прямиком туда, где стоял я, лениво ухмыльнувшись, спросил швед. «Быть не таким правильным. Переступить на мою сторону», — не удержался, чтобы хотя бы не потрепать его жесткие волосы. Настолько был рад видеть его, что хотел обнять, но знал, что он этого не одобрит, поэтому пришлось довольствоваться малым. Адвокат, женщина среднего возраста в деловом костюме, быстро договорилась с властями отпустить нас. Все остальные проблемы она взяла на себя. Спасибо Хансену за то, что доступно объяснил ей ее задачу. Благодаря этому еще минут через 10 мы уже оба были в такси. «Фу, ну и ночка», — выдохнул швед с явным облегчением, уткнувшись на спинку кожаного сиденья. «Едем праздновать твое освобождение?» — решил его подбодрить. Кристоф же сразу отбросил эту возможность. «Нет, я еду домой». «А тебя попрошу зайти чуть позже. Я позвоню тебе, Виктор». Швед посмотрел на меня своими уставшими небесно-голубыми глазами. «Пожалуйста, мне для полного веселья только разборок с отцом не хватало. Я зайду, если там все спят, дам тебе знать. Договорились?» «Договорились, нет проблем», — улыбнулся ему с облегчением. «Подождать так подождать, не вопрос. Когда он на свободе и у себя дома, а я где-то рядом и буду знать, что он меня позовет, подождать немного такая ерунда».